Глава 4. Гости не заставили себя долго ждать. Уже спустя 3 дня после того, как я перебил отряд одного из баронов, вассала графа, ко мне прибыло сразу 3 аристократов, пылающих праведным гневом. Радовал, что эти молодцы навестили меня не со всей своей дружиной, а с небольшими отрядами. Их визит говорил о том, что прямо сейчас военные действия они начинать не собираются. Это неудивительно. До меня можно добраться быстрее, чем до столицы графства. Возможно, что ему еще не доложили о печальном инциденте. Так что не знают дворяне, как себя вести. Но и закрыть глаза на произошедшее тоже не могут. «Доброе утро, господа!» — поприветствовал я гостей, состряпав на лице самую доброжелательную улыбку. «Что привело вас в мой дом?» От моих слов 3 визитеров даже перекосило. А самый молодой из баронов хотел было что-то сказать. Но его отец положил ему на плечо руку, тем самым заставив промолчать. Мне уже были известны эти люди. Все 3 являлись дальними родственниками графа. Самый взрослый был отцом 2 остальных. А вот самый молодой парень и был тем затейником, который решил на моей земле безобразничать. Он сейчас смотрел на меня с такой злостью, что я пожалел, что отец его остановил и не дал меня как-то оскорбить. Можно было тут же вызвать его на дуэль и прирезать негодника. «Дело в том, — начал мужчина, — что кто-то убил, а потом развесил как разбойников дружинников моего младшего сына». «Надо же! — притворно изумился я. — Ничего об этом не слышал. Да и вообще, почему вы прибыли именно ко мне?» «Он еще спрашивает! — взвизгнул парень. — Это ты на них напал, убил, а потом вдоль дороги развесил. То есть вы хотите сказать, что я без объявления войны напал на вашу дружину? Правильно понимаю? Обвиняете меня в том, что я подло убиваю людей?» — спросил я и встал со своего кресла, полный негодования. Само собой, в глубине души я не испытывал никаких чувств. Даже было как-то на удивление спокойно. Но первому идти на конфликт не хотелось. Пусть сами войну объявляют. Может, удастся затянуть конфликт. Император заинтересуется тем, кто это вблизи столицы разбушевался, и потребует прекратить безобразничать. Для меня это был самый лучший вариант. Я реально оценивал свои силы, поэтому прекрасно понимал, что барон не сможет победить графа при всем своем желании. При должном старании и везении можно затянуть конфликт, после чего соседи графа тоже захотят немного порезвиться. К тому же у него, насколько мне известно, тоже врагов хватает. «Диан, успокойся», — приказал барон своему сыну, а после посмотрел на меня. «Его воины были убиты на вашей земле. Поэтому мы и прибыли к вам». «Вот оно как!» — возмутился я. «Это вы сейчас про ту шайку бандитов, которые на моей земле вели себя так, как будто у себя дома находятся? А что они вообще делали на моей земле? Они поехали на охоту и случайно попали на вашу землю», — прорычал Диан. «Это не повод их убивать. Ты что, меня за идиота считаешь?» На этот раз я на самом деле разозлился. Даже сам от себя не ожидал такой реакции. Сложно сохранять спокойствие, когда тебе так нагло врут. Эта толпа шакалов несколько раз заблуждались и лазили по моей земле, вытаптывали посевы, а когда один из крестьян попросил их этого не делать, то они избили его. При этом вся шайка бандитов, которых вы называете своей дружиной, была пьяна. По всей видимости, ты тоже плохо знаешь границы своих земель, поэтому также не раз ко мне забредал. Так что тебе повезло, что когда я выловил эту шайку, тебя с ними не было, иначе тоже бы болтался в петле на дереве». «Да как ты смеешь?» — возмутился Диан и потянулся за мечом. «Смею, смею!» — усмехнулся я с ехидцей, глядя на парня. «Ну-ну, давай, вытаскивай. Можешь меня на дуэль вызвать, если духа хватит». Парень замер в нерешительности. Остальные присутствующие не вмешивались. «Выйди!» — приказал Дияну его отец. «Мы без тебя поговорим». «Это моих дружинников убили!» — пробурчал парень, но ослушиваться своего отца не стал и вышел. «Что дальше?» — спросил я, когда в зале осталось только 2 гостя. «Расскажете мне о том, что я должен был простить негодяев и отпустить?» «Господин барон!» — вздохнул мужчина. «Вы же понимаете, что мой сын не просто так вел себя не совсем благородно на ваших землях?» «Скорее, он вел себя совсем неблагородно», — хмыкнул я. «Что вам нужно в моем доме? Или вы на самом деле решили, что с легкостью оправдаете разбой на моих землях? Или начнете нести чушь про то, что они просто заблудились? Я не хочу войны, произнес мужчина. Но у нас есть сюзерен, приказы которого мы должны выполнять. Вы же понимаете, что это по его приказу мой сын этим занимался. Видите, я с вами предельно откровенен. Конечно, понимаю, не стал скрывать я. Я бы хотел предложить вам поступить на службу к графу. Так всем будет лучше. Граф все равно рано или поздно добьется своего. Видите ли, начал я осторожно, мне не нравится такое отношение ко мне. Может, вы решили, что легко сможете прижать бывшего простолюдина? Или как там в вашем обществе принято называть таких, как я, худородные? Так вот, худородный хочет жить свободным, а не выполнять приказы хрен знает кого. Я служу императору, и этим все сказано. Но это не мешает вам, начал было гость. Я еще не закончил, пришлось мне перебить мужчину. Мне не нужна толпа командиров надо мной. Тем более не собираюсь платить за свое спокойствие еще и графу. Так что пусть даже не питает иллюзий. Рано или поздно он начнет с вами войну. Или вы надеетесь отбиться? Не надо меня идиотом считать, хмыкнул я. Даже мысли не было вступать с ним в открытый бой. Да, кстати, после того, как вы побезобразничали на моих землях, я считаю, что имею полное право поступать так же, то есть охотиться на наших землях, то есть наносить подлые удары, после чего уходить. Даже не советую снова ко мне приходить и в чем-то обвинять. Вы это первое начали, а я продолжу. Нам это считать как объявление войны? Приподнял бровь аристократ. «А ваши разбои мне тоже принять за объявление войны?» Мужчина ничего говорить не стал. Помолчал немного, после чего, не попрощавшись, вышел. «Хамло какое!» Что-то мне подсказывает, что инициатором этого визита стал его сынок, а остальные просто так прибыли, чтобы он дров не наломал. Я надеялся, что на этом визиты прекратятся, но ошибся. К вечеру прикатил сам граф. Видно, он тут недалеко был, а значит, о произошедшем ему было известно. Впрочем, как я ожидал, извиняться он не собирался. Аристократ прибыл не один, а с полутора сотнями всадников, чуть меньше, чем вся моя дружина. Также с ним были два боевых мага и толпа дворян. Такого высокородного гостя пришлось встречать вместе с женой. Впрочем, всю его дружину запустили в город, а вот в замок приглашать не стали, только аристократов. По лицу дворянина сразу стало понятно, что ничего хорошего от его визита ждать не стоит. «Ты что, совсем обнаглел?» – заорал он, едва войдя в зал. «Кем себя возомнил, худородный? Рот свой закрой и говори тише, не у себя дома!» Оборвал я его, даже не собираясь отвечать на такое хамство любезностью. «Тебе кто позволил моих солдат вырезать? Думаешь, если универсал, то тебе все можно?» «Думаю, что если я барон, то имею право защищать свои земли», — невозмутимо заметил я. «Или ты другого мнения и считаешь, что титул графа позволяет тебе заниматься разбоем?» «Значит так», — проигнорировал мои слова аристократ. «Последний раз предлагаю тебе пойти ко мне на службу. Ты живешь на моей земле, так что советую хорошо подумать, прежде чем отвечать. Я живу на земле, которую дал мне император. Или он ее у тебя отнял? Так иди, отважный, сообщи ему об этом. Или можешь только тут орать, как резанный, заранее зная, что у тебя солдат больше». «Да что с ним разговаривать?» – подал голос один из баронов. «Думаю, взять штурмом эту дыру труда не составит. А нашим солдатам не помешает немного порезвиться. Вон у выскочки жена какая ладная. После того, как город будет взят, я ее на твоих глазах разложу. Отрежьте этой твари язык и посадите на кол», — скомандовал я своим дружинникам. В зале повисла тишина. За такое оскорбление я должен был вызвать его на дуэль. И сначала так и хотел поступить. Но решил, что лучше будет, если эта сволочь подохнет, как разбойник, на колу. Заодно другие будут думать, прежде чем что-то сказать. Само собой, и мне придется после подобного несладко, так как придется отвечать за убийство дворянина. Ничего, отвечу. А спускать подобное никому не буду. Если бы этот придурок меня оскорбил, то просто ответил бы оскорблением. Но не в этом случае. Мои дружинники прекрасно понимали, что я не имею права убивать барона даже за серьезное оскорбление. Поэтому поначалу замерли. А вот меркам были неизвестны такие тонкости. Поэтому они тут же схватили аристократа и поволокли его на улицу. Этот дворянин даже не сразу понял, что ему грозит. «Не имеешь права!» – заорал он. «Сам в петле окажешься!» «Окажусь!» – невозмутимо ответил я. «Только ты этого уже не увидишь». Тут и до остальных гостей дошло, что сейчас происходит. Они повскакивали со своих мест и схватились за мечи. На месте остались только маги, которые только посмотрели друг на друга. Но плести заклинания даже не подумали. Хотя особо не помогичишь, когда дружинники целятся в тебя из арбалетов, которые почти в полном составе прибежали в зал. Гархи тоже были в зале, только сначала они сидели в углу. А когда поднялся шум, быстро приготовились к бою. Причем несколько хищников в качестве приоритетных целей выбрали магов. Грету, которая была бледная как мел, тут же вывели из зала. В любую секунду может начаться бой. За его исход я не волновался. Если кто-то дернется, то мы их быстро перебьем. Даже те дружинники, которые остались на улице, не смогут помочь. Все тут лягут. Это прекрасно понимали и аристократы. Поэтому граф первым убрал меч. «Оружие в ножны!» — приказал он своим людям, а после обратился ко мне. «Вы понимаете, что я это просто так не оставлю? Мне насрать на твои угрозы! Аристократ ты чертов!» — зло произнес я. «Считаешь, что любая мразь, которая тебе задницу лижет, может говорить что угодно? Так я тебя разочарую. Это не так. Скажи ты что-то подобное. Тоже будешь на колу сидеть. Советую всем это запомнить. Пошли вон из моего дома. Вам тут не рады. Надеюсь, ты получишь ответ. Собираюсь ли я тебе служить? Или таким, как ты, нужно все на пальцах объяснять? Готовьте свою армию, господин барон», — закаменев лицом, произнес граф. «Я сотру твое баронство в порошок». «Посмотрим», — хмыкнул я. «В любом случае, я тебе тоже кровь пустить смогу. И немалую». В это время с улицы раздался страшный крик. «Блин, эти идиоты прямо в моем замке аристократа на кол посадили, что ли? Могли бы и на площадь оттащить». Граф резко развернулся и поспешил к выходу. За ним последовала его свита. Минут через пять громкий крик резко оборвался, после чего ко мне прибежал один из стражников. «Господин барон», — произнес он, — «там граф хочет казненного забрать, а мэрки не дают. Что нам делать?» «А чего он орать-то перестал?» — спросил я. «Так граф приказал его пристрелить из арбалета». «Пусть забирают. Нечего тут трупом делать». Стражник ушел, и в зале повисла напряженная тишина. Я уселся в свое кресло и задумался. Мне объявлена война. Конечно, можно было бы прямо сейчас всех своих врагов-аристократов вырезать. Только за такое император мне точно голову снимет. И не поможет то, что я универсал. Такое не простят. Это если бы он с армией пришел, и я перебил бы всех дворян из засады, то никто бы внимания не обратил. А так нельзя. «Собирайте все мои отряды в кучу», — приказал я Лерону. «Только наблюдателей на дорогах оставьте, чтобы не проснуться с утра и не увидеть, что наш замок находится в осаде». «Хорошо», — кивнул командир дружины. «Сегодня же отправлю людей». «Когда наемники придут?» — спросил я. «Если договорились, то уже должны были выдвинуться», — пожал плечами Лерон. «Ждем со дня на день. Может, вам денег у кого-нибудь в долг взять и на более длительное время наемников нанять? И не помешает, если их будет побольше». «Как думаешь, на самом деле попытаются весь город вырезать?» — спросил я. «Нет, господин барон. Если и возьмут, то просто ограбят. Вырезать не станут. Но вот лучше бы вам свою супругу и мать тоже отправить в столицу, пока война идет. А когда все успокоится, вернуться». «Так и сделаем», — кивнул я. «Всем жителям скажи, чтобы уезжали или готовились к осаде. На стенах стражу увеличь. И вообще, собирай десятников и сотников. Мэрков не забудь пригласить. Будем думать, как нам войну выиграть или хотя бы затянуть. Возможно, повезет, и под шумок на графа соседи нападут. Слышал, что они тоже его недолюбливают». «Мерзкая тварь! Сволочь худородная! Вода к облезлой!» — без устали перечислял достоинства барона граф. «Да как он только посмел, выскочка!» Его окружение, видя состояние своего господина, ехало молча, ожидая, когда аристократ успокоится. Лица все сделали суровые, полностью одобряя речь дворянина. Только маги были спокойны и безмятежны, о чем-то тихо переговаривались, даже посмеивались. «Прикажете собирать армию?» – спросил командир графской дружины. «Естественно!» – гаркнул дворянин. «Давно нужно было это сделать. Соберите все войска в кулак. Разом захватим город». «Не стоит этого делать», – встрял в разговор один из магов, ближайший советник графа. «Это еще почему?» – спросил аристократ. «Может, предложишь вообще на подобное внимание не обращать? Совсем не соображаешь?» «Соображаю», — улыбнулся одаренный, похоже, привыкший к подобному тону. «Только у вас врагов хватает. Тут же воспользуются моментом и нападут, если вся армия уйдет. Им тоже нужно будет силы в кулак собрать», — пробурчал граф, осознав свою ошибку. «Кто же спорит?» — согласился маг. «Только ваши недоброжелатели почему-то приехали на свадьбу к этому барону. Вам же докладывали, вели себя прилично, даже как-то по-доброму. Видно, тоже хотят получить себе этого барона. Мы ближе всех, да и моя эта земля», — снова начал багроветь дворянин. «Сейчас нет, господин граф, эта земля пока принадлежит этому универсалу». «Правильные слова», — хмыкнул один из баронов, чьих людей казнил Стэн, ехавший рядом. «Пока. Может его убить, и проблем никаких не будет». «Ты что, совсем идиот?» – спросил маг, мигом потерявший благодушие. «Лучше бы заткнулся и ехал молча. Ты уже дел натворил». «Я приказ выполнял», – возмутился парень. «Тебе, недоумку, было сказано, чтобы ты спровоцировал его на аналогичные действия, чтобы он начал на твоих землях резвиться. А ты что натворил? Послал какую-то пьянь, которая сама на его землях попалась. Теперь слухи пойдут, что люди графа разбоем занялись. И даже не думайте, что этого не будет. Уже через 10 дней по всей империи об этом трепаться начнут». «Не об этом речь», — досадливо махнул рукой граф. «Дело сделано, а повод к войне есть». «Сомнительный», — снова осадил дворянина маг. «Что значит сомнительный?» — возмутился аристократ. «Этот сопляк дворянина на кол посадил. Да за такое его сам император может казнить». «Ой ли!» — поднял бровь одаренный. «А вы бы за такие слова что сделали?» «Должен был вызвать на дуэль, а не казнить как преступника», снова побагровел граф. «Видимо, этот сопляк гораздо сообразительнее некоторых ваших людей. Не стал вызывать. Да и сомнительно, что за это его кто-то станет наказывать. Дворянское собрание прекрасно его поймет. На самом деле, нужно думать, что языком молотишь, да еще и при толпе свидетелей. Но не об этом речь. Вам нужно как можно быстрее собрать большой отряд и идти брать город. Только и свои земли оставлять без прикрытия нельзя. Торопиться нам некуда, и так размажем, даже если он сможет собрать всех своих людей. Вы, господин граф, от ярости совсем разум потеряли. Что будет, если к нему наемники придут на помощь? У них тоже людей много, которые знают, с какой стороны за меч браться. Да и магов хватает. Мы тоже сможем подтянуть наемников, причем гораздо больше. А вы не забыли, кому служат эти наемники и чьи приказы для них закон? Рагон, что ли? Ухмыльнулся граф. И что? Да он уже забыл об этом сопляке. С чего ты решил, что он станет ему помогать? Да и денег у Стэна не так много, чтобы надолго нанять ловцов удачи. Рагон был на свадьбе у этого сопляка, причем в то время, когда император собирал всех на какой-то совет. Посчитал нужным к своему бывшему ученику поехать. Мало ли чего. Вдруг и правду говорят, что привязался архимаг к парнишке, как к своему сыну. Да плевать, беззаботно махнул рукой граф. У Рагона кровь, что ли, другого цвета? Или он бессмертный? Если влезет, то и его убить можно. Причем мы будем в своем праве. Не стоит бросаться такими словами, серьезно произнес одаренный. Они могут достичь чужих ушей. И тогда мы все узнаем, какого цвета кровь у нас. Если он на самом деле так привязан к парню, то может зацепиться за угрозу в свой адрес и просто размазать ваше графство. Сил у него хватит. Да и вообще, у него довольно-таки теплые отношения со многими архимагами, несмотря на то, что характер сварливый. К тому же они друзья не только с директором магической школы, но и с императором, поэтому ему многое прощается. «Вы готовы воевать с архимагами? Нет? Вот тогда не стоит лишнего говорить, тем более при такой толпе. Конечно, люди тут все верные, но мало ли кто может начать молоть языком по пьянке.